Однако сейчас не время предаваться подобным раздумьям. Все же мне действительно стоит подготовиться к предстоящим переговорам. А в том, что протекать они будут тяжело, я более чем уверен. Колдовское королевство – это голодный хищник, который ведет себя спокойно лишь потому, что переваривает уже съеденное. По крайней мере, они сейчас должны быть на той стадии, когда поглощение, подчинение и контроль уже получен, осталось только развить приобретение. Сколько дел, а ведь нужно еще подготовить речь для Сената. Тяжело вздохнув, уже немолодой набуранец принялся перечитывать доклады и всю возможную информацию по королевству, чтобы подготовиться к переговорам и возможным проблемам. Пофаинс, да как они посмели? Именно это было моей первой мыслью, когда я узнал о том, что происходит на Куате. В тот момент я не придумал ничего лучше, чем отправить эскадру на прорыв блокады, пока сам себя успокаивал. Гнев и ярость не лучшие советчики, особенно при моих силах и возможностях. Раньше мне помогало справляться мое пассивное умение, сейчас же приходится собственноручно подавлять свои эмоции из-за того, что если бы я оставил это умение активным, то давно впал бы в сон меланхолии. Сейчас же, по истечению времени, я окончательно успокоился и остыл. И еще хорошо, что я заблаговременно запечатал свои силы, иначе местных магов могло просто снести от того, как я мог полыхнуть. Бывали прецеденты, ничем хорошим это тогда не окончилось. Все же я существо мирового уровня, и просто пассивно находясь в каком-нибудь мире, уже на него влияю. Что уж говорить про то, когда я могу потерять контроль и выбросить в мир свою ману и псионные эманации. Сейчас же надо сосредоточиться на том, что происходит на текущий момент. Из-за произошедшего королевство больше не может оставаться в стороне от происходящих событий. В идеале стало бы становление третьей силой в галактике, но у подобного есть и противоположные стороны, а именно усиление влияния и последующее за этим недовольство элит этой части галактики. При таких обстоятельствах королевство может стать тем самым непобедимым общим врагом, что приведет к объединению КНС и республики и совместных военных действий против нас. Пусть они и качественно слабее нас в ряде областей, но есть и те, где они не только наравне, но и превосходят королевство. Да и тот факт, что они гораздо более многочисленны и имеют множество слабо освоенных и заселенных территорий, тоже не стоит забывать. Они могут просто завалить королевство мясом. Тактика далеко не идеальна, но для них единственно правильным будет заваливать королевство мясом и втягивать его в войну на истощение, где у местных за счет технологий, менталитета, проработанной структурой и других особенностей гораздо больший шанс на победу. Ко всему прочему, они не понаслышке знают о том, что такое война. Да, в армии и флоте королевства множество ветеранов тех, кто помнит великие походы и старые битвы. Но даже они постепенно уступают свое место новому поколению, которое растет без тех страшных условий, что их предки. А уж про маложивущие расы вроде людей и говорить нечего. Для них все это уже давно стало древней историей и сказками на ночь. Следственно, выбора всего два – Республика и Конфедерация независимых систем. А поскольку последний вариант даже не рассматривается, то выбор становится очевиден. Даже слишком очевиден. Республиканцы очень уж оперативно воспользовались ситуацией и активно начали кампанию среди масс по нашему сближению. Это могло говорить либо об очень талантливых людях в верхушке, что сомнительно, учитывая качество нынешней политической элиты республики, либо о том, что это именно сама республика это подстроила. Факт того, что в центральные системы в глубоком тылу прорвались силы КНС, уже звучат, мягко говоря, фантастично. Подобная операция требовала бы просто невероятного уровня внедренных глубинных агентов-сепаратистов во всех отраслях государства. Пусть республика и коррумпирована до крайней степени, но даже там должны понимать, что Куат – сила, которой нельзя лишиться. Все-таки это одни из мощнейших верфей, лояльные центральным мирам. Они за год могут наштамповать больше 1000 линкоров. Это при условии полной загрузки и работы в 4 смены, но все же, показательно. И при этом качество совершенно не страдает. По крайней мере, качественный уровень никогда не упадет ниже стандартных ТТХ, разве что в исключительных случаях и обстоятельствах. К тому же, против того, что это игры республики, говорит серьезная встревоженность в Сенате. Многие из сенаторов центральных миров ядра были в ужасе от произошедшего, на фоне чего началось давление на канцлера и проект выдачи ему очередного ряда полномочий. Можно было бы подумать, что это сделали сторонники именно республики, а не ее миров, но таких очень мало и все они в основном в команде канцлера. Хотя отрицать возможность причастности к этому делу Шива Палпатина тоже не стоит. Все же он серьезно поднял свои возможности и развязал руки. Хотя лично меня удивляет, почему ему не выдали право на абсолютную власть хотя бы на время боевых действий, но это уже отдельная тема для размышлений. Палпатин вызывает у меня странное чувство, которое достаточно сложно объяснить. Но даже если отбросить лирику, то он очень умный и хитрый политик с огромным опытом. Все же он далеко не за красивые глаза занял свой пост. Здесь чувствуются тонкие манипуляции и использование происходящих событий. Все же он очень быстро сориентировался во время кризиса на Набу, что позволило ему получить кресло верховного канцлера. Он далеко не простой добрый дедушка, радеющий за отечество, каким позиционирует себя перед всеми. Не помешало, прервала мои мысли вошедшая в мою комнату Акиме, с серьезным лицом, которое она крайне редко показывала, эльфийка уселась на стул. Я не хотела тебя прерывать, но уже завтра сюда прибудет Фрея. Понятно, спасибо, что напомнила. Благодарно кивнув ей, я окончательно вернулся в реальность. Все же дурная привычка зарываться в себе, игнорируя время, у меня все еще осталось. И спасибо, что занялась делами, пока я был занят собой. Что-то важное было, не особо. Пожав плечами, проговорила та, уже наливая себе местный элитный алкоголь, который был на удивление хорош. Большая часть выражала глубокую обеспокоенность, соболезнование и благодарность, но это так. Из тех, что могли быть интересны, это представители Куата и Ротана интересовались взаимовыгодным сотрудничеством в сфере кораблестроения и не только. По этому поводу я отправила их к Танатосу и Найтингейл. Пусть у них голова болит по этому поводу, что выяснила разведка. Судить пока рано, но кое-какие интересные выводы аналитики уже подготовили. На пару секунд замолчав, она опрокинула в себя сладкий алкогольный напиток небесно-голубого цвета, она продолжила. Тут явно есть следы КНС, но и без помощи друзей из республики не обошлось. Однозначного ответа пока нет, концы больно хорошо подчистила КНС, но тут явно кто-то дергал за ниточки, пользуясь ситуацией. Ну, собственно, как я и полагал. Вот только кто это мог быть, не знаю, но связи он имеет не только в КНС и республике, но и в криминальных кругах. В опасную игру мы вляпались, да и детишек тоже вляпали. Мы и не через такое проходили, благо опыт имеется. А что касается детей, то уж лучше они сейчас почувствуют истинный вкус политики с нами, чем это случится тогда, когда мы не сможем помочь. Ты не собираешься вмешиваться, удивленно приподняла бровь эльфийка, даже слегка привстав. Пока не будет серьезной угрозы, нет, и не смотри на меня как на какое-то чудовище, это для их же блага. Ты также будешь поступать и с моей дочерью. Холодный, словно ледяная пустыня взгляд и стальной голос заставил бы любого вздрогнуть и попятиться. Все же материнский инстинкт самый сильный из всех, что есть у женщин. Она твоя дочь, и я не буду вмешиваться в ее воспитание. Однако если того потребует ситуация, то я вмешаюсь. Ты слишком пристрастна, когда речь заходит о ней. Я понимаю, о чем ты ей благодарна за заботу о ней. Однако после этого ее взгляд на мгновение заполнился жаждой крови, которая грозила вот-вот вырваться и уничтожить все вокруг. Но все же запомни, я не позволю тебе перегнуть палку. И тут не только в ней дело, но и в тебе. Ты меняешься, и меня это тревожит. Ты уже сейчас гораздо сильнее меня и любого существа в пространстве королевства. Мне страшно, страшно, что я не смогу остановить тебя. И страшно становиться сильнее, ведь тогда нас будет некому остановить. Ох, тяжело вздохнув, я посмотрел в окно на мира, в котором было видно восходящее светило. Ты в чем-то права. В конце концов я сам просил тебя об этом. Но такова цена, которую я плачу за свое существование. Быть может, я... Замолчи, шепотом произнесла та, а когда подняла на меня взгляд, в ее глазах блеснули слезы. Не смей даже думать об этом. Ты последнее, что осталось от моего прошлого, и я не могу его отпустить, даже несмотря на семью и дочь. Прости, я сказал лишнего. Положив ей руку на плечо, я попытался ее взбодрить. Давай лучше посетим еще что-нибудь, какую-нибудь курортную планету. Зависнем в местной виртуальной реальности. Хочешь, я могу устроить фейерверк из какой-нибудь звезды? Последнее было бы интересно, но боюсь, местные не поймут. С легкой улыбкой проговорила та, стряхивая влагу с уголков глаз. Хотя, почему бы и не отдохнуть? Только без уничтожения звездных систем. Ладно, хм, ну как хочешь. Ты даже не знаешь, отчего отказываешься?» После этой надменной фразы мы оба посмотрели друг на друга и рассмеялись. Тяжелая атмосфера, которая была здесь всего мгновение назад, исчезла без следа, и даже тяжелые думы о прошлом и будущем как-то отступили на второй план. Все же мы уже слишком долго живем, слишком долго. Начало перемен. С вами, как всегда, Илайна Терс и Карукс Дан, и это шоу «Галактика сегодня». Вместе с нами вы можете быть в курсе всех важнейших событий галактики и видеть ее будущее уже сейчас. Сегодняшней темой нашего диспута будет появление нового крупного космического государства, которое может соперничать с республикой не только по части территории и военной силы, но и технологий. После классического приветствия ведущая отодвинулась чуть в сторону, и за ее спиной появилась спираль галактики. На ней можно было различить несколько крупных пятен, обозначающих границы стран. Как вы видите, большая часть их территорий расположена в неизведанных регионах, как мы их называем. И пусть первый контакт прошел не очень гладко, но благоразумие и дипломатия смогли преодолеть это. Более подробно об инциденте давайте послушаем у приглашенного к нам сегодня эксперта, Эгихи Чоура. После этих слов в кадре появился новый гуманоидный разумный с двумя парами черных глаз без зрачков и покрытый редкой шерстью. В его шее был имплант, а на лице маска, которая позволяла ему свободно дышать за пределами родной планеты. «Благодарю вас, мисс Элайна», — проговорил учтивым голосом тот, слегка двигая маской. Это был идеальный общегалактический, но профессионал бы заметил, что это лишь эмулятор, позволяющий облегчить языковой барьер для рас, которые не способны использовать стандартный общегалактический язык. Насколько мне известно, инцидент произошел по вине правительства Республики Кхарнас. Они надеялись, тайно введя свои вооруженные силы на территорию неизвестного тогда еще государства, незаконно завладеть его территорией. Однако встретили неожиданное сопротивление, а впоследствии ответное вторжение. После же провала своих замыслов они хотели использовать силы республики, чтобы вернуть себе контроль над системой и захватить новые территории. Однако прибывшая сенатор Амидала, которой было поручено провести переговоры и расследование инцидента, смогла добиться аудиенции с правительницей Колдовского королевства и мирно урегулировать конфликт. В качестве жеста доброй воли и символа мирных намерений королевство вернуло всех пленных солдат на родину и даже вернуло право на самоуправление. Хотя до этого правительство было распущено и страна жила под оккупацией. Хотя ради справедливости стоит добавить, что они соблюдали все правила цивилизованной войны и никак не трогали мирное население. Для него даже не было видно, что власть сменилась, а некоторые противники старого строя даже приветствовали представителей королевства. Ведь на территории столичной планеты был размещен ряд зданий гуманитарной помощи, начиная от больницы и заканчивая выдачей пропитания для всех возможных разумных рас. Прямо сейчас в ложе Кхарнаса идет активное обсуждение вопроса присоединения к королевству. Благодарю за интересный рассказ. Уверен, нашим зрителям тоже было интересно прослушать краткий пересказ событий инцидента первого контакта. Взял на себя слово темнокожий мужчина-человек, второй ведущий передачи. Более подробный разбор произошедшего и даже интервью главного участника данных событий, сенатора Падме Амидалы, вы можете посмотреть в отдельном нашем выпуске. Также напоминаю, что сегодня в 22:00 по общегалактическому времени пройдет интервью с представителем королевства в Галактическом Сенате Республики, Найтингейл Каллада. Не пропустите. А сейчас давайте вернемся к теме взаимоотношений Республики и Королевства. Несмотря на описанный выше не очень гладкий контакт, Республика смогла путем переговоров и дипломатии договориться с королевством. И даже больше, уже сейчас, еще до заключения официального военного союза, корабли королевства вступили в бой с силами сепаратистов за планету Куат, где находятся стратегически важные для нас верфи. Даже больше, прямо сейчас на Корусанте находится Аин Саулгаун, бывший правитель королевства, который снял с себя полномочия правителя и передал их своей дочери, нынешней королеве Фрие. Также вместе с ним находятся другие члены королевской семьи, леди Акими и леди Амая. Как думаешь, Карукс, о чем может говорить подобное? Скорее всего, это знак удачных переговоров верховного канцлера и представителя королевства. Все же закрытая часть переговоров до сих пор не открыта для доступа простым разумным. Вероятнее всего, именно там были заключены военные и союзнические договоры между республикой и королевством. В пользу этого говорит то, как оперативно вступила в бой отборная королевская эскадра, которая до этого базировалась на орбите Корусанта. После этих слов на экране появилась подборка видео и фотоматериалов, на которых были изображены эти корабли. Там были как относительно небольшие корабли, не более пары сотен метров в длину, так и гигантские, более 4 километров в длину, мастодонты. Внешний вид этого флота внушал трепет и уважение. К сожалению, нам не удалось взять интервью у Эйнза Олгауна, но нам согласилась ответить на некоторые вопросы леди Акиме. После этих слов картинка сменилась и на экране появилась молодая на вид девушка с длинными заостренными ушами. Вокруг нее стояло несколько охранников в белой броне, чем-то напоминавшей оную у клонов, и один солдат в церемониальной золотой силовой броне. Вид двухметрового гуманоида в массивных силовых доспехах с алебардой и штурмовым щитом заставлял чувствовать себя словно под прицелом тяжелого стабера. Желание задавать скользкие и неудобные вопросы улетучивалось мгновенно. «Леди Акиме, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, которые интересуют наших зрителей», — осторожно задал вопрос журналист, с опаской поглядывая на охрану высокой особы. «Все же от них могли легко отделаться и хорошо, если они выйдут отсюда целыми. Если смогу, то постараюсь ответить», — спокойно проговорила та с легкой линцой в голосе. На это все присутствующие представители прессы облегченно выдохнули. «В таком случае первый вопрос. Как вы, как представитель королевства, видите республику?» «Как вижу. Дайте подумать». На этот вопрос она задумалась и ушла в себя ненадолго. Однако довольно быстро вернулась в реальность и продолжила. «Прямо сейчас республика переживает сложные времена. Гражданская война, отсутствие единства в Сенате, сильно возросшая коррупция и ослабевший из-за войны социальный сектор. Но несмотря ни на что, правительство республики во главе с верховным канцлером делают все возможное для блага всей республики». Второй вопрос от галактического библиария. «В чем разница между республикой и колдовским королевством? Расскажите нашим зрителям подробности жизни, быта и политики королевства. Главная и очевидная разница – это политический строй. В королевстве правит абсолютная монархия. Сенат же выступает в качестве совещательного органа и ответственного за исполнение и контроль. Судебная власть идет отдельно от остальных и также подчиняется королевской власти. Королевство – это крайне централизованное государство, чью безопасность и стабильность гарантирует армия и флот, где служат солдаты и офицеры по контракту. Что же касается экономической составляющей, то здесь нечто среднее между плановой экономикой и свободным рынком. Государство имеет право контролировать цены на ряд товаров первой необходимости и, в случае войны, берет полный контроль над экономическим сектором. На данное заявление присутствующие удивились, особенно учитывая то, что в республике уже больше 1000 лет главенствуют корпорации. Противостоять им государство не смеют, поскольку это может стать концом политической, или вообще физической, жизни правителей и важных лиц правительств планет. В самой же республике это приняло поистине галактические масштабы. Самыми яркими примерами были торговая федерация, Техносоюз, банковские кланы и некоторые другие. Попытки борьбы с ними первым предпринял еще Финис Валорум, предыдущий верховный канцлер. Результатом его действий стал законопроект о налогообложении торговых путей, который привел к Набуанскому кризису. И даже несмотря на то, что он в итоге покинул свой пост, это принесло свои плоды и ослабило влияние корпораций. Не намного, но достаточно для того, чтобы оттянуть последствия тысячелетия мира. В итоге это все равно привело к войне, но не позволило корпорациям выступить на стороне КНС в открытую. Следующий вопрос. Как вы оцениваете нынешнее военное положение республики и возможность мирного урегулирования конфликта? Для ответа на этот вопрос у меня слишком мало информации о положении дел на фронте. Что же касается мирного решения проблемы, то я сомневаюсь в его возможности. Не отрицаю, но вероятность подобного исхода крайне мала. Эта война является ярким примером столкновения интересов центральных и окраинных миров республики. Каждая из сторон поставит такие условия мира, которые никогда не примет другая. Эта война закончится либо победой одной из сторон, либо глобальным галактическим кризисом, выход из которого будет очень сложно найти. Ну или должно случиться что-то совсем выходящее за рамки разумности, чтобы война закончилась, но победителя в ней не было. В таком случае, что вы скажете об Куатовском инциденте и участии в нем Королевского флота? Без комментариев, сухим и ужесточившимся голосом произнесла Акиме, чем сразу показала свое нежелание обсуждать данную тему. После этого приложила палец к уху и на мгновение изменилась в лице, после чего быстро заговорила. «Простите, господа, но время для прессы закончилось. У меня появились неотложные дела. Проводите гостей». После этих слов она быстро ушла в сторону внутренних помещений своей квартиры, а на все попытки что-то еще спросить были сухие ответы охраны и вежливое настояние на том, чтобы пресса побыстрее покинула здание. Попытки взять интервью у охраны и личного телохранителя в золотой силовой броне ничего не дали. На этом и закончилась видеовставка. Это было интервью у самой леди Акиме. Начал вновь ведущий привлекать внимание зрителей и рекламировать их канал. К сожалению, взять интервью у Айнзаулгауна у нас не получилось, но данное леди Акиме интервью породило множество дискуссий и теорий. Политологи и многие политические и общественные деятели отреагировали по-разному, от поддержки до неприятия. Но прямо сейчас очевидно одно: республика больше не сможет быть прежней. Пов Палпатин. Галактическая республика. Корусант. Сенатский квартал. Сенат. Кабинет Верховного канцлера. Уже скоро должна будет прибыть королева Фрея. «Друзья мои», — с легкой улыбкой проговорил я, смотря на серьезные лица магистров-джедаев, «как же мне хочется позлорадствовать над их положением, но сейчас я этого себе позволить не могу. Но, по крайней мере, их смурные лица будут греть мне душу ближайшие несколько дней. Все ли было подготовлено для встречи?» «Да, канцлер», — сухо ответил Винду и еще более тяжелым голосом продолжил, «сила — это просто бальзам на мою душу». По вашей просьбе орден выделил несколько опытных рыцарей и мастеров для защитных мер. К сожалению, мы не смогли выделить больше, почти все рыцари и мастера сейчас на фронте. А посылать падаванов или только что получивших рыцарские звания джедаев может оказаться фатально. Не стоит, магистр Винду. Я все понимаю и рад уже тому, что хотя бы несколько опытных мастеров будут заниматься безопасностью. Поиграл слегка словами и впустил в эмоции легкую грусть и печаль, чтобы магистры почувствовали, если что-то случится, то мы можем не только потерять потенциального союзника в войне, но и получить врага. Я приказал рассеять Сенатскую гвардию по району, чтобы гарантировать безопасность гостей. Однако для непосредственной охраны осталось всего сотня лучших солдат. Этого может быть мало. Слегка шипящим голосом проговорил главный стратег ордена и одновременно моя личная головная боль. Джедаи не должны были быть готовы к тому, чтобы вести войну. Они должны были терять просто огромное количество солдат и относиться к клонам как к дроидам из мяса. Многие так и относились, но были и многие исключения. К моему сожалению, этот тиспиасец оказался великолепным стратегом и тактиком. Одним из немногих, кто видел ситуацию на фронте целиком, а не в пределах одной системы или даже планеты. Его интеллект и тактическое мышление нельзя недооценивать. Верно, магистр Аппа. Для поддержания порядка в подчинении Сенатской гвардии будут отданы клоны из Корусанского гарнизона. Для защиты самого здания Сената, где будут происходить все переговоры и резиденции королевы, будут использоваться клоны 501 Голлегиона во главе с Энакином Скайуокером. На это заявление магистры скривились и посмотрели на меня в недоумении. Явно чувствуют, что я его продвигаю и поддерживаю. Однако что-то мне сказать они вряд ли смогут. Уж больно им дорог их избранный, а выбрасывать его, после того как потратили столько сил и ресурсов и, что самое важное, обучили его, они явно не горят желанием. Но ничего, придет время и вы будете вынуждены так сделать, а ему будет некуда пойти, кроме как ко мне. Канцлер, не думаю, что это лучшая идея, он все еще молод и горяч не в меру, его несдержанность может навредить будущим переговорам. Попытался аккуратно переменить мое решение Винду, который был одним из главных противников Энакина в Совете. Он даже осторожно провел воздействие силой, чтобы я сам решил это сделать. Как странно, раньше себе такого они не позволяли. Похоже, мой ученик будет готов раньше, чем я думал. К тому же, не так давно его падаван стал причиной неудобного инцидента с королевской семьей в храме. А вот это уже интереснее. Судя по его кислой мине, он очень не хочет распространяться о таком, но оно и понятно. Нет, я знал, что в храме что-то произошло, но и не смел надеяться на такой результат. Похоже, джедаи сами сделали то, что я планировал в течение нескольких бессонных ночей. Даже не знаю теперь, радоваться или огорчаться. Но в любом случае, на все воля силы и раз подобное случилось, то она благоволит мне. Я и не планировал, чтобы он непосредственно принимал участие в переговорах. Начал я, обратив внимание на всего лишь на мгновение промелькнувшую на лице темнокожего джедая искорку неудовольствия. Что про Винду не говори, но он умеет держать лицо в любой ситуации и не за красивые глаза является главным лицом ордена. Однако Энакин смог добиться расположения брата королевы, что выгодно республике в любом случае. К тому же, 501-й легион – это элитное подразделение республики, которое не вылезало из боев с самого своего формирования в начале войны. И тот факт, что они героически защищали члена королевской семьи, тоже нельзя сбрасывать со счетов. На это Винду нахмурился еще больше, но промолчал. Ему было нечего ответить, кроме того, что он не уверен в надежности Скайуокера. Однако факт того, что он главное лицо войны и уже приобрел немалую известность, заставляло промолчать. Все же его существование добавляло очков ордену. Пусть для галактики он в первую очередь генерал, а уж потом джедай, но свое дело это делало. Как и я, активно распространяя его имя и тот факт, что он генерал-джедай. Благо он оказался достаточно талантлив, чтобы побеждать даже там, где по плану должен был проиграть. Хотя это маленькая цена за то, что я получу в итоге. Уже сейчас для галактики он символ героя без страха и упрека, что защищает граждан республики. Ох, как же будет символично, когда именно он подавит джедайский мятеж. Не могу дождаться. Однако сейчас стоит сосредоточиться на текущей ситуации. Нужно заполучить королевство в союзники и втянуть в войну. Начальную стадию, по ссоре их с корпорациями, я уже выполнил. Теперь они вряд ли смогут договориться на условиях, которые удовлетворят торгашей и банкиров. Да и, судя по всему, они сами не горят желанием распространять подобное на своей территории. Их политика – это тотальный контроль государства во всех областях, но выполненный так, чтобы оставалась иллюзия свободы. Простое население счастливо, горделивые старые роды получили кость в виде своих титулов и иллюзорной власти в их сенате, а их бизнесмены все состоят в одной гигантской корпорации, которая управляет государство. Это воистину великолепное зрелище и то, к чему нужно стремиться мне и моей будущей империи. Пусть так будет, не можем мы в грязь ударить лицом, сейчас особенно, глубокомысленно произнес Йода, отвлекая меня от моих мыслей и планов о будущем. Известно уже, с королевой кто прибудет? Да, представитель Найтингейл передала точные списки. После этих слов я вывел на голопроектор все данные по этому вопросу. С ней прибудет гвардия, так называемый Орден Всадников и личный телохранитель Эйнзаулгауна. Личный телохранитель? Настороженно спросил магистр Пло Кун и приложил руку к своей маске, что-то обдумывая. Чем он так отличается от остальных и почему именно Гауна? Точно неизвестно, магистр Пло Кун. Даже представитель королевства очень мало знает об этой личности. Известно лишь то, что он может делать абсолютно все и имеет власть лишь на одну ступень ниже, чем королева. А командовать им имеет право только Аинсаулгаун. Хм, странно это, странно. Отдельных дум требует вопрос этот. Однако сейчас следует нам считать по положению не ниже второго лица в государстве. Опасно слишком, слишком большие власти и полномочия у нее. Оставим этот момент пока что. Нам следует еще раз вспомнить все то, что известно о королевстве и королеве. Привлек я к себе внимание джедаев, которые явно в своих мыслях ушли далеко и надолго, после чего перевел взгляд на гранд-магистра. Среди дипломатов республики я бы хотел видеть вас, мой старый друг. Ваша мудрость и опыт будут неоценимы. Исполню я просьбу вашу. Раз нужны республике мои старые кости, то они послужат ей. С легкой усмешкой и укором себе произнес Йода в своей обычной манере. А ведь по нему и не скажешь, что он один из самых опасных моих противников. Благодарю, в таком случае следующий вопрос это. Галактическая республика. Корусант. Посадочная площадка Сената. На большой посадочной площадке Сената Галактической республики сейчас было шумно. Огромное множество представителей прессы, сенаторов от разных планет и систем, многочисленная охрана из клонов и сенатских гвардейцев. Даже джедаи мелькали в толпе охраны. Напротив же посадочного места, которое было подготовлено специально для прилета королевы Фреи, сейчас стояла делегация дипломатов республики во главе с самим верховным канцлером и гранд-магистром ордена джедаев. Подобное говорило об исключительной важности будущих переговоров, что действительно было так. Все присутствующие, по крайней мере те, кто хоть немного разбираются в политике, понимали, насколько важны предстоящие переговоры. От их исхода, без преувеличения, зависел исход войны. Один тот факт, что королевство вступит в войну на стороне республики, мог сильно качнуть паритет сил республики и конфедерации далеко не в пользу последней. Это могло заставить их перейти к переговорам и найти компромисс, который будет более выгоден республике, конечно. С другой же стороны, если переговоры провалятся, то это может грозить серьезными последствиями, и отказ помощи республике – это еще лучший из худших исходов. При наихудшем стечении обстоятельств у республики может открыться второй фронт, и тогда она даже на победу может не рассчитывать, не то что на мир. Да даже если королевство будет просто тайно спонсировать КНС, это будет очень серьезным ударом для республики, которая сейчас крутится как может, лишь бы покрыть дефициты бюджета. Однако вот на орбиту Корусанта выходит королевская эскадра. У некоторых диспетчеров, причем не только гражданских, случился сердечный приступ. 18 кораблей в 2 километра длинной, 7 5-километровых кораблей, один из которых был даже крупнее остальных, явно намекая на то, что он флагман. И в дополнение к этому 48 кораблей менее километра в длину. Такого флота бы хватило, чтобы смести всю планетарную и космическую оборону столицы республики. Эта демонстрация силы лишь еще раз убедила государства-члены республики, да и саму республику в целом, что идти войной против королевства – самоубийство. Канцлеры джедаи в это время лишь мысленно отмечали, что их опасения стали реальностью. И пусть причины опасений были разные, наличие подобной силы у королевства сделало их едиными в своем мнении. И вот, от гигантского флагманского корабля отделились несколько точек. Когда они вошли в атмосферу планеты, все были невероятно удивлены. В центре на посадку шел обычный челнок, разве что с большим количеством выделяющих его элементов, которые показывали статус прибывшего. А вот его сопровождение состояло из 40 гигантских крылатых ящериц с 4 лапами и одной парой крыльев. На их спинах летели гуманоиды в полной броне и гигантскими мечами. Самым удивительным было то, что эти существа свободно передвигались не только в пределах планетарной атмосферы, но и в открытом космосе. Подобное вводило в ступор всех, кто хоть немного знаком с законами физики и биологии. Ученые же смотрели с горящими глазами на приземляющихся существ, которые способны выживать и путешествовать в космическом вакууме. Все рыцари сошли со своих ездовых животных и выстроились в почетный караул. Однако самое удивительное только начиналось. После того, как всадники оставили своих ездовых животных, те начали светиться и гореть. В этот момент свою трость выронил даже магистр Йода, что уж говорить про простых джедаев и тем более нечувствительных к силе разумным. В глазах джедаев сейчас этих животных обвил вихрь силы такой мощности, что буквально ослеплял. Уже спустя несколько секунд на месте величественных животных стояли обычные гуманоиды, почти люди. Разве что из головы торчали рога, а из-за спины выглядывал хвост. Все они были одеты в изящные и дорогие одежды, что своим видом и покроем напоминали парадные мундиры офицеров. Там были как мужчины, так и женщины, что добавляло еще больше удивления и непонимания. Когда двери челнока раскрылись, из-за них вышли солдаты в силовых доспехах золотого цвета, гвардия. Она встала за рыцарями и также замерла в парадном строю. Присутствующие узнали в вышедших элитных солдат гвардии, которые охраняли в том числе и королевскую семью на Корусанте. А джедаи даже не удивились тому, что в королевстве такое количество столь могущественных одаренных. По сравнению с всадниками и их ездовыми животными, они были достаточно слабы в силе. И вот, спустя долгие несколько минут томительного ожидания и напряжения, которое, казалось, можно было резать ножом, появилась и сама высокая гостья. Величественно вышагивая вперед, с гордо поднятой головой и сложенными за спиной 9 парами черных, как сама ночь, крыльями в сторону дипломатов республики прошла она, королева Фрея. По бокам от нее шли еще 2 девушки. По правую руку шла молодая леди с волосами цвета спелой пшеницы и острым орлиным взором, который достался ей от отца. Она была одета в униформу горничной, но при этом этой одежде в подметке не годились бальные платья многих находящихся здесь дам. По левую же руку шла очень молодая, нет, даже маленькая, девочка лет 14. Она была человеком. Нигде не было видно ничего, что могло бы в этом разубедить, но все присутствующие понимали, простого ребенка никогда бы не взяли с собой на подобное мероприятие, а ее глаза это подтверждали. Холодные, безэмоциональные глаза человека, который прожил и пережил очень многое. Глаза были словно механические, ничего не выражали и лишь выжидающе смотрели на окружающих. В этот момент гранд-магистр вновь изумился. Ее не было. Она не чувствовалась в силе. Абсолютно, словно там ничего нет. Подобное он видел только от одного существа, Айнза Улгауна. Они находятся на одном уровне, они едины с силой, а сила едина с ними. Рад приветствовать вас на Корусанте, ваше величество. Со своей дежурной дружелюбной улыбкой произнес Палпатин, вежливо кланяясь пришедшей. Он не считал это позорным, ведь четко разделял понятия гордость и гордыня. «Надеюсь, ваше путешествие в столицу республики было приятным. Приветствую, верховный канцлер», также обозначив вежливый поклон, проговорила Фрея, лишь отметив про себя, что этот человек весьма неоднозначный. «Мой путь прошел хорошо, и я надеюсь, что прибыла сюда не напрасно и мы сможем найти общий язык. Будьте уверены, ваше величество», все с той же улыбкой доброго дедушки, говорил канцлер, жестом показывая на стоящего рядом с ним низкорослого, зеленокожего гранд-магистра. «Позвольте представить вам главу ордена джедаев, гранд-магистра Йоду. Рад встрече с вами, величество ваше», также уважительно поклонившись, сказал старый магистр, смотря сложным взглядом на королеву. В ответ также получил вежливый кивок. «Пойдемте, ваше величество, я думаю, вы устали с дороги. Сегодня вечером состоится банкет в честь вашего прилета», учтиво произнес канцлер, слегка поцеловав тыльную сторону ладони Фреи. «Я надеюсь, вы удостоите нас чести видеть вас на нем. Основные переговоры начнутся завтра, а пока позвольте проявить гостеприимство». «Конечно, канцлер, я уверена, между нашими странами есть гораздо больше общего, нежели многие считают. Я с благодарностью приму ваше предложение». После этих слов дипломатическая миссия отправилась на краткую экскурсию по Сенату, а после была доставлена в дом номер 500 во временные апартаменты королевы. Галактическая республика. Корусант. Сенатский квартал. Дом номер 500. Апартаменты сенатора Амидалы. Падме. «Наконец-то мы встретились», — с радостью проговорил Энакин, который уже ничего не стесняясь подошел и обнял жену. В этом доме они могли не волноваться о том, что им помешают. «Здесь не нужно притворяться. Как же я рад вновь увидеться с тобой. Я тоже, Энни», — проговорила та столь же счастливо, как и ее супруг, который сейчас нежно ее обнимал. Простояв так несколько минут, они все же вошли в гостиную, где уже был приготовлен ужин на двоих. «Ты надолго в этот раз?» «Скорее всего, да», — отпивая из кружки кав, проговорил тот, невольно расслабляясь. «Мне и моему легиону, как элитному подразделению республики, было приказано охранять Сенат во время пребывания на планете королевы Фреи. Правда, Асаку на это время отозвали в храм, из-за того, что та сильно отличилась в прошлый раз. Так значит, ты будешь присутствовать на всех переговорах?» «Думаю, да». Канцлер попросил магистра Йоду выделить для охраны королевы нескольких джедаев-мастеров. «Хотя, думаю, они там не только ради этого», — уже более сухим и тяжелым тоном добавил тот, смотря куда-то вдаль. «Это связано с орденом и силой», — догадалась Падме, смотря на хмурое лицо мужа. «Да, это внутренние дела ордена. Меня в них не особо посвящали и посвящать не торопится. Хотя стоит отметить, что волноваться у них действительно есть повод». «Ты о чем?» — настороженно спросила Падме, невольно вспоминая реакцию Асеки во время пребывания в королевстве. «О темной и светлой стороне силы». Тяжело вздохнув, Энакин вновь выпил кафе и все же продолжил свой рассказ. «На Куате я столкнулся с темным одаренным королевства, Танатосом. Сначала ничего не предвещало, но после. Он словно распахнул ворота в самые глубины тьмы и властвовал над ней так, что она сама ластилась к нему, желая исполнить его волю. Это заставило меня усомниться в том, что мне с детства рассказывали в ордене, Энни», — осторожно проговорила его жена, невольно вздрагивая. «Однако волевым усилием не позволяя телу отшатнуться от него». «Не волнуйся, я не хочу становиться лордом ситхов», — насмешливо проговорил тот с улыбкой и веселыми глазами, глядя на слегка испуганную жену, на что та в ответ слегка надулась, поняв, в чем дело. «Однако теперь я сомневаюсь в категоричности учения ордена, не отрицая, но, эх, даже не знаю, как сказать. Ты увидел то, о чем раньше только слышал, с другой стороны, с их стороны, и теперь ты начинаешь видеть целую картину», — со сложным выражением лица и усталой улыбкой проговорила Падме, поглаживая по механической руке своего мужа. «В прошлом я была похожа на тебя, но сейчас, когда я столько лет просидела в кресле сенатора, многое вижу по-другому. Ладно, не будем о грустном, может, расскажешь что-нибудь про королевство. Сейчас гуляет множество слухов про него и как там на самом деле». «Ну, даже не знаю», — сказал Энакин, ненадолго задумавшись и плюхнувшись на диванчик в гостиной. «Они живут совсем по-другому. Все их технологии и научные достижения основаны на силе. Среди их граждан огромное количество одаренных самого разного уровня, и все они в той или иной степени обучены. Медицина джедаев, которая в республике считается лучшей только для высшего общества, Там обыденности ее может получить любой желающий, а их корабли, а это просто нечто. Мечтательно произнеся это, Энакин начал рассказ об одной из немногих своих страстей – звездолетах. Рассказанная им Падме, откровенно говоря, мало понимала, если не сказать больше, что неудивительно, учитывая тот вал технических подробностей, терминов и жаргона разного уровня приличности. Все, что она могла точно сказать, это то, что флот королевства был гораздо выше по техническому уровню, нежели лучшие корабли республики, КНС, корпоратов и других. Однако даже той небольшой информации, что она понимала, хватало ей для выстраивания логических цепочек и дальнейшего получения уже более полезной ей информации. Она была политиком, поэтому непроизвольно в уме просчитывала полезность получаемых сведений на будущих переговорах с королевством. Это не было сделано намеренно, все же ей было неприятно использовать Энакина в темную, но закалка старого политика все равно давала о себе знать, да и поводы волноваться за исход переговоров тоже были. Пусть их взял на себя лично канцлер и даже попросил помощи у гранд-магистра Йоды, но все равно ситуация оставалась очень сложной. Она прекрасно видела, что Палпатин хочет заполучить поддержку королевства и втянуть их в войну, но как он потом этим воспользуется? В худшем случае он мог бы вытребовать у Сената пост пожизненного канцлера за свои заслуги и разрешение сепаратистского кризиса и войны клонов. Это было бы возмутительно, ведь он и так просидел на своем месте гораздо больше положенного срока. Но тут ничего не поделаешь, война. Падме прекрасно понимала, что во время войны проводить выборы и менять всю власть и правительство было чревато огромными последствиями, поэтому ничего не могла сделать вместе с другими лоялистами. А тот факт, что канцлер все больше и больше приобретает власти и отбирает ее у Сената, сильно волновал. Однако сейчас появилась третья сила – Колдовское королевство. Если раньше республика и КНС не могли заключить мир, то сейчас это стало вполне реально и главное – выполнимо. Появление королевства создало так называемый треугольник сил, самую надежную фигуру, в которой каждая из сторон опасается, что две другие объединятся против нее и действуют очень осторожно и в основном дипломатически. Если удастся заключить мир, то королевство станет этой самой третьей вершиной треугольника. Это позволит не дать вновь разгореться военному конфликту между республикой и КНС, а уж дипломатическими и экономическими методами они смогут найти компромисс между собой. В этом Падме была уверена абсолютно. Ее волновал вопрос того, как принудить обе стороны к миру. Будь за ее спиной королевство, то вопрос бы даже не стоял. У нее есть сторонники как среди республиканских сенаторов, так и конфедератов. Она была уверена, что если объединить их и придать веса тем, что их поддерживает королевство, то тогда проект мирных переговоров и окончания войны будет принят обеими сторонами. А большего ей и не надо, как только боевые действия прекратятся, в ход вступят дипломаты, которые однозначно найдут выход из ситуации. Вместе с этим отпадет и необходимость в постоянной армии клонов и огромного флота, содержание которых республике обходится в баснословные деньги, которые можно было бы пустить на различные социальные проекты, или вложить в промышленность и аграрный сектор. Да и вообще, есть множество сфер, где они могут принести гораздо больше пользы. Однако противниками этого плана однозначно встанут милитаристы. Они почувствовали свою силу и всевластность после того, как получили огромный флот и армию клонов. Они жаждут той же силы и славы, какими обладали их предки до Руусанской реформации. Именно тогда была заложена основа современной, дипломатической и демократической республики. Такие сенаторы однозначно встанут против роспуска армии и флота. Возможно, согласятся их сократить, все же они не идиоты и понимают, что не смогут обеспечить подобную армаду, но никак не распустить. Самым противным было то, что такие были не только среди сторонников канцлера, но и среди комитета лоялистов. Они были более сдержаны, нежели сторонники Палпатина, но все равно стояли на том, что республика должна иметь армию и флот, как фактор сдерживания и гарантию возможности республики вмешаться. С одной стороны, это излишняя милитаризация и возможности для канцлера с его командой. С другой, Падме прекрасно помнила, как республика реагировала на блокаду Набу-торговой федерацией. «Падме, ты меня слушаешь?» Однако из сложных мыслей ее отвлек Энакин, который уже отошел от рассказов и взволнованно смотрел на нее. «А, да, прости», — выпалила та, полностью вернувшись к реальности из своих мыслей. «Я просто задумалась. Так о чем ты только что говорил? Ты выглядишь уставшей, «Все точно в порядке?» – настороженно и взволнованно спросил тот, невольно сканируя ее силой на предмет опасности. Не то чтобы он был хорош в этой области, но общие представления имел. «Может, тебе стоит отдохнуть и взять отпуск?» «Нет, все в порядке». Покачав головой, успокоила того Падме, положив свою голову на его плечо. «Просто вся эта война и политика, да еще и появление королевства. Я надеюсь, что если мы сможем добиться их поддержки, то это безумие, наконец, прекратится. Я тоже на это надеюсь», — успокаивающе проговорил Энакин, зарываясь своей рукой в волосы Падме. «Я даже знаю, что мы будем делать после нее. И что же ты придумал? Ты джедай, а я сенатор. Сейчас война и это мало кому интересно, но потом...» Это было сказано полным тоски и грусти голосом. «Я не знаю, что будет после войны. Так давай перестанем ими быть», — внезапно предложил тот, смотря на внезапно переведшую на него удивленный взгляд жену. «После того, как война закончится, все равно будет неспокойно какое-то время. Ты будешь занята политикой, а я миссиями совета. К чему ты клонишь?» С еще большей настороженностью спросила та. «Я планирую покинуть орден». На эти неожиданные слова Падме даже не знала, как реагировать. «После окончания войны я закончу обучение шпильки, и когда ее посвятят в рыцари, попрошу у совета право уйти из ордена». «Но как же?» Падме просто не могла найтись с ответом, особенно учитывая то, чем для ее мужа был орден. «Я уверен, меня отпустят. Не просто так, конечно. Но думаю, при условии, что я не стану покидать пределы системы Набу, они согласятся. Мы сможем жить как простые люди в нашем маленьком домике в долине». Проговорив это, он закрыл глаза и улыбнулся, уже представляя себе их будущее. «Я открою свою маленькую мастерскую, а ты будешь ждать меня дома без страха за то, что я могу не вернуться. Интересно, можно будет взять с собой кого-нибудь из клонов?» Падме не знала, что ответить на эти слова. Ее любимый был готов ради нее отказаться от всего, что имел. От ордена, который заменил ему семью, от положения джедая-генерала и героя войны клонов. Ведь даже сейчас его влияние и слава гораздо больше, чем он может себе представить. Порой ей хватает только упоминания его имени, чтобы многие несговорчивые военные приняли ее точку зрения. И он был готов отказаться от всего этого. Ради нее, а сможет ли она также отказаться от своего положения ради него? Такие мысли пронеслись в ее голове, и ей стало стыдно, что она все еще колеблется. Для нее это было просто положение и статус, когда для ее мужа орден, семья, и он не колеблясь был готов расстаться с ней ради их семьи. «Пойдем, Энни, завтра у нас обоих много дел, нужно отдохнуть», – пробормотала та, направляясь в сторону спальни. Ей нужно было время, чтобы все обдумать и принять решение, хотя, куда ей торопиться, до окончания войны еще много времени, да и на то, чтобы закончить ее последствия еще больше. Асака будет готова стать рыцарем тоже не скоро. У нее еще есть время подумать и принять решение. Нет, она уже приняла решение. Все, что ей осталось, это подготовить себя, чтобы не дрогнуть в решающий момент. Примечание к части. Внеплановый выпуск, связанный с вдохновением, сдачей курса Чапапраги и отличным настроением, вызванным активностью Сибируса. Кто знает, тот поймет. В результате всего этого новая глава раньше предполагаемого срока. Приятного прочтения и всего наилучшего. Карусанская конференция. Галактическая республика. Карусант. Здание Сената. И вот наконец наступил вечер. Парковка здания Сената Республики была заставлена представительскими авиакарами высоких гостей. Сегодня на праздничный вечер, в честь прибытия на Карусант королевы Фрей, прибыл весь цвет республиканской элиты. Политики, сенаторы, бизнесмены, высшие военные чины, известные актеры и писатели, ученые с мировым именем. И все они здесь с одной единственной целью – узнать побольше об этом таинственном государстве, которое сейчас у всех на слуху – Колдовском королевстве. И пусть первый контакт прошел весьма неудачно, зато сейчас, когда все углы уже сглажены, они надеялись получить информацию и обзавестись связями. Лишь немногие, кто были в курсе настоящего положения дел, знали, какая напряженная сейчас обстановка между республикой и королевством. Однако ни канцлер Палпатин, ни королева Фрея не подавали виду и соревнуясь в достоверности улыбок, общаясь между собой в более неформальной обстановке.